Примечание. Осибори – горячее влажное полотенце, которое подают в ресторанах, чтобы вытирать лицо и руки. А я туда и не ездила. Там, говорят, небезопасно. Боишься землетрясения? Но ведь Татесина южнее Мацусира. Говорят, уже в Камура трясет. Девочки, которые ездили, угробили машину. На нее упал огромный камень. Правда, они немного повеселились, пошумели в Хаяма. «Джин с тоником», — сказал Йосимура Бою. «Джин с легким», — присоединился Анадера. «Познакомьтесь, Анадера, служащий нашей фирмы, а это Юри-сан». «Очень приятно», — сказала Юри. «А чем вы занимаетесь?» «Управляю глубоководным судном». «О, подводной лодкой?» «Нет, это не военное судно, а такая штуковина, которая может плавать у самого дна на глубине 10 километров», — объяснил Йосимура. «Потрясающе! Но уж если вы работаете на таком судне, то наверняка умеете нырять с аквалангом». «Умею», — усмехнулся Анадера. «А вы не согласились бы поучить меня? Хотя бы разочек? Говорят, это опасно». «А Мака пришла?» — спросил Йосимура, взяв поданный Боем стакан джина с тоником. «Да, только что. Сейчас, наверное, красится». «Позови ее. Хочу узнать, как она сыграла в гольф с Накагавой». «Думаю, что проиграла, раз молчит. Если бы выиграла, проходу бы никому не дала». Юри поднялась и, положив руку на плечо Анадеры и заглядывая ему в лицо, спросила. «Так научите меня». «Когда?» «Если будет свободное время», — коротко ответил Анадера. Стали появляться посетители. Из полумрака возникли тонкие фигурки хостес. Примечание. Хостес — женщины, выполняющие в ресторанах роль хозяйки за столиком. Анадера беспокойно огляделся, потом крепко всей рукой схватил запотевший стакан с бледно-зеленой жидкостью и кусочками льда и осушил его двумя глотками. «Прикажете повторить?» — спросил Бой. Анадера кивнул. Подошла еще одна хостес, и, едва кивнув Анадере, уселась рядом с Йосимурой и стала ему что-то шепотом говорить. Кажется, она выспрашивала о ком-то из клиентов. Анадера взял подсоленный земляной орешек и одним глотком выпил половину второй порции. Он начинал скучать. А ушедшая Юри и сидящая рядом с Йосимурой хостес в каштановом парике отличались красотой и изяществом, но на их молодых лицах, а девушкам было не больше 23-24 лет, лежала неизгладимая печать утомления. Дорогой шик в одежде и несвежая кожа. Прекрасно держится, но обе какие-то колючие. Зарабатывают, небось, втрое-четверо больше такого служащего, как он, и все же их пожирает какая-то неутолимая жажда. Конкуренция, зависть, ревность, деньги, неудержимое желание роскоши, блеска терзают их, сжигают изнутри. Что-то в них раздражающим образом действовало на Анадеру. Молодые, очаровательные, эти блестящие девушки, несмотря на свою молодость, уже не умеют по-настоящему радоваться. Сердца их не знают полноты, как не знает насыщение звериная утроба. Они утомились от собственных желаний, которые в них постоянно искусственно возбуждаются. Где-то в глубине их глаз уже появились первые признаки мрачно-тусклой скуки. К тому же они все время говорят умненькие вещи, но не в одной не ощущается интеллекта. Но что делать, ему придется еще немного потерпеть. Анадеру охватило уныние. На душе было противно, и он опять схватил стакан. Какое же оно, если копнуть поглубже, это первоклассное заведение на Гинзе? Кто они, превратившие эти юные создания в ненасытных жалких скряг? Политиканы? Люди искусства или племя белых воротничков? И те, и другие, и третьи. Все вместе взятые. И их деньги, которыми они сорят, как безумные. «Чтобы выдержать здесь, надо немного опьянеть», — подумал Анадера и опять осушил стакан. На сердце чуть потеплело, появилась некоторая раскованность.